Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Георгия Чулкова. Георгий Иванович Чулков. Русский поэт, прозаик, литературный критик и переводчик, а также организатор литературной жизни времен Серебряного века русской поэзии и создатель теории мистического анархизма. Георгий Чулков родился 20 января по старому стилю 1879 года в городе Москва Российской империи в семье Ивана Ивановича Чулкова, происходившего из старинного, но обедневшего тамбовского дворянского рода и служившего чиновником военного ведомства. Вот как позже писал сам поэт Георгий Чулков в своей автобиографии. «Родился я в Москве. Родители мои были люди небогатые. Отец служил чиновником по военному ведомству. Жалование получал он ничтожное, и семья наша жила главным образом на доходы от различных юридических справочников, которые составлял мой отец, получивший свое образование в юридической школе Министерства государственных имуществ. Отец был родом из тамбовских дворян, но к концу 18 века захудалых и разорившихся. Уже у моего деда Ивана Чулкова земли не было вовсе. Был лишь дом в Тамбове, который потом сгорел, и в нем сгорела наша родословная. О ее сохранении отец вовремя не позаботился. А в 1895 году он приписал себя и меня к московскому дворянскому роду. О предках матери моей Александры Александровны в девичестве Александровой я знаю и того меньше. Она не любила беседы на эту тему. Вероятно, причиной тому была некая семейная тайна, связанная с моей бабушкой Анной Петровной, происхождение которой очень тщательно скрывали от меня мои родичи. Говорили, что в молодости она была красоты необычайной, и при этом всегда добавляли, что характер у нее был ужасный. И что дедушка мой Александр Михайлович Александров романтически тайно увез ее из Таганрога от родителей. Я записываю, что вспомню, и, вероятно, несколько беспорядочно, почему и прошу читателя извинить случайность иных моих воспоминаний. Сейчас, например, почему-то неотступно стоит в моем воображении старенькая кушетка, в глубине которой сидит моя мать, а против нее в кресле какая-нибудь ее приятельница. Одна из них вышивает, а другая читает вслух. Я нахожусь тут же, пятилетний мальчуган. Сижу где-нибудь внизу на скамеечке, с тетрадью на коленях и цветными карандашами в руках. Так проходят долгие часы, едва ли не каждый день. Сколько я тогда наслушался великолепных историй. Вот в этой обстановке услышал я в первый раз и трогательную занятную повесть о капитанской дочке. Книги жадно поглощались усердными читательницами, не замечавшими, может быть, в их читательских волнениях, что участвует в них еще одно существо. Впоследствии эта кушетка служила и мне любимым убежищем, и я, забравшись на нее с ногами, зачитывался Майн Ридом и Жюль Верном. Впрочем, период увлечения такого рода романами у меня был короче, чем у большинства ровесников. Вскоре я узнал и полюбил иных поэтов и писателей, кого и до сих пор не разлюбил. Я был первенцем и старшим из детей в семье. Братьев у меня не было. Все три сестры мои, Люба, Соня и Нюра, были моложе меня. Тут нужно заметить, что сестра поэта Соня, то есть София, умерла в пятилетнем возрасте. А сестра Нюра, Серечь Анна, позже стала женой поэта Владислава Ходосевича. Ну а самого Георгия Чулкова в детские и юные лета домашние именовали Зоря. Пожалуй, уже можно начать перемежать описание биографии поэта примерами его творчества, и первым прозвучит стихотворение «Сестре». Соблазненные суетным веком никогда не поймут, что дерзать, значит прост простым человеком в тихом домике жизнь коротать, что при свете смиренной лампады можно солнце увидеть вдали, где сияют чудесно громады и в лазури плывут корабли. Фрагмент стихотворения «Копье». Так праздник огненных созвездий в душе пылает и поет, но час печальный, час возмездий копье жестокое несет. И знаю, обнажатся плечи, и беззащитна будет грудь, и пронесется стон далече, хочу в молчании отдохнуть. Земля ответит звонким эхом на стон невольный и мольбу, и без рыданий, и без смеха я встречу темную судьбу. Стихотворение «Все то же солнце». Все то же солнце, почему же свет таинственный, волшебнее и тише, и кажется, что сотни тысяч лет стоит дымок над этой темной крышей, что краски умирающей листвы не знали яркости живой и свежей, и на ковре зачахнувшей травы как будто пятна желтые все те же. В 1889 году Георгий Чулков поступил на обучение в 6-ю Московскую гимназию. И снова обратимся к воспоминаниям самого поэта о той поре. Когда приспела пора отдать меня в гимназию, у моих родителей возникло сомнение, не следует ли меня посвятить военной службе. Дело в том, что отец, как дворянин и служивший к тому же по военному ведомству, имел возможность воспитывать меня в кадетском корпусе за казенный счет. Мать была против кадетского корпуса, и я, разумеется, тоже. А отец склонялся к тому, чтобы я избрал военную карьеру. В один прекрасный день вопрос этот разрешился неожиданно. Отец на одной бумажке написал «корпус», а на другой «гимназия». Свернув бумажки трубочками, он положил их под образ Николая Чудотворца, а на другой день я должен был взять одну из этих бумажек. Получилось так, что Николай Чудотворец благословил меня на гражданскую деятельность, и весною того года, выдержав экзамен в первый класс гимназии, я уже поехал с родителями на подмосковную дачу в гимназической фуражке и чувствовал себя вступившим в новую жизнь. Однако эта жизнь оказалась неприглядной и мучительной. Московская 6-я классическая гимназия, в которой я проучился до 7-го класса, была ли едва ли не самой скверной в то время гимназией в Москве. Прекрасным в ней было только само здание, в котором она помещалась на Толмачевском переулке. Белое, с дивными колоннами и чудесную чугунную решеткой в ограде. Директор гимназии и ее надзиратель, а также и учителя, за исключением Михаила Сергеевича Соловьева, брата-философа, и еще совсем немногих, были сухие педанты и формалисты. На уроках царствовала дикая скука. В младших классах я учился плохо, виноваты в этом были не только педагоги, но и сам я, всегда невнимательный, рассеянный, а иногда и ленивый. Когда я перешел из 6-го класса в 7-й, я упросил отца взять мои бумаги из Замоскворецкой гимназии и перевести меня в 1-ю гимназию, что на Пречистенке, против храма Христа Спасителя. В этой гимназии ученикам жилось вольнее, и учителя не были такими педантами. И мне в ней повезло. Я сразу попал в число лучших учеников и успешно держал выпускные экзамены, получив высший балл за русское сочинение. Успешно окончив 1-ю Московскую классическую гимназию, в 1898 году Георгий Чулков поступил на медицинский факультет МГУ. В 1899 году он дебютировал с рассказом «На тот берег» в столичной газете «Курьер». Георгий Чулков приходился близким родичам, популярным в то время драматургам, Владимиру Александровичу Александрову и Ипполиту Васильевичу Шпажинскому. В их имениях и салонах завязались его театральные знакомства с Константином Станиславским, Всеволодом Мейерхольдом, Марией Ермоловой и другими. Там же состоялись его первые выступления в любительских спектаклях в качестве драматурга и актера. В те лета Чулков посещал театр Корша, Малый театр и Московский художественный театр. Во время обучения в университете Георгий вошел в исполнительный комитет объединенных землячеств и организаций, сплотившие революционно настроенных студентов. И в результате в 1901 году Георгий Чулков был арестован за революционную деятельность. Первое время он содержался в тюрьме по адресу штатный ныне Кропоткинский переулок, затем в Бутырской тюрьме, а потом был осужден к 4 годам ссылки в Улус-Амга в Якутии. Провел в ссылке пару лет и в 1903 году был амнистирован, после чего жил в Нижнем Новгороде под полицейским надзором, где встречался с Максимом Горьким, печатал стихи, рассказы, литературно-критические и публицистические статьи в газете «Нижегородский листок». Стихотворение «Как будто приоткрылась дверца». Как будто приоткрылась дверца из каменной моей тюрьмы. Грудная жаба душит сердце в потемках северной зимы. И кажется, что вот мгновенье, и жизни нет, и все темно. И ты в немом оцепенении беззвучно падаешь на дно. О, грозный ангел в буре снежной, я задыхаюсь, нет уж сил. Так я в стране моей мятежной на плаху голову сложил. Стихотворение «И смерть казалась близкой» имеет посвящение сестре поэта Любови. И смерть казалась близкой, близкой, и в сердце был и свет, и сон, и опустились звезды низко на полуночный небосклон. Из комнаты звучало пенье моей тоскующей сестры. Под звездами мои мучения горели, как в полях костры, и пах влагою и сеном. Хотелось землю лобызать и, опьянившись милым тленом, здесь на земле дышать, дышать. Стихотворение «Элегия» имеет посвящение художнице Зинаиде Евгеньевне Серебряковой. Когда в ночной тиши приходит демон злой в мою таинственную келью и шепчет дерзостно, нарушив мой покой, призывы к грешному веселью, когда с небрежностью восторженную страсть он предлагает мне лукаво и лживо говорит, что надо тайно пасть, дабы вернуться к жизни правой, когда под маской блестящей суеты, скрывая мир уныло дикий, он навевает мне неверные мечты о жизни легкой и двуликой. Я вспоминаю дом, поля и тихий сад, где ты являлась мне порою. И вновь сияет мне призывно нежный взгляд путеводящей звездою. И верю снова я, что путь один — любовь, и светил он, хотя и зыбок, и прелесть тайная мне снится вновь и вновь твоих загадочных улыбок. В 1904 году Георгий Иванович Чулков получил разрешение проживать в столицах и переехал в Санкт-Петербург. Часто совершал поездки в Москву, сотрудничал в московских журналах «Весы» и «Золотое руно». В том же 1904 году в Москве Георгий Чулков выпустил сборник стихов и рассказов «Кремнистый путь». Примерно в это же время он познакомился с Дмитрием Мережковским и Зинаидой Гиппиус и вскоре стал секретарем издаваемого ими журнала «Новый путь». После его закрытия в 1905 году стал трудиться заведующим отделом билетристики и критики в журнале «Вопросы жизни», в котором также сотрудничали Николай Александрович Бердяев и Сергей Николаевич Булгаков. В 1906 году Георгий Чулков выпустил книгу о мистическом анархизме, в которой изложил свою теорию, утверждавшую индивидуализм и исповедовавшую внутреннюю свободу личности, отрицая любую форму контроля над ней. Как поэт и прозаик, по взглядам и творческим принципам, Чулков принадлежал к группе младших символистов и был близко знаком с Александром Блоком и Вячеславом Ивановым, посещая его среды. На этих собраниях, помимо главной темы – поэзии, происходили и чтения на религиозные, политические и эзотерические темы. Стихотворение «Поэта сердце влажно, как стихия» имеет посвящение поэту Юрию Никандровичу Верховскому. «Поэта сердце влажно, как стихия, здесь на земле рожденных небом вод, в нем вечен волн волшебный хоровод, вопль радости или жалобы глухие. Немолчно в нем звучат струи живые, сам океан в ином, как Бог поет. В ином поток крушит суровый лед, в ином вздыбилась водопада выя. А ты, поэт, и прост, и величав, так озеро в таинственной долине незыблемо от века и до ныне. Поэт взыскательный, ты мудр и прав, любезен мне твой безмятежный нрав, слышней грозы безмолвие пустыни». Стихотворение «Ты иронической улыбкой» имеет посвящение поэту Федору Кузьмичу Сологубу. «Ты иронической улыбкой от злых наветов огражден, и на дороге скользко зыбкой неутомим и окрылен. Ты искушаешь, искушаем, гадаешь, не разгадан сам, пренебрегаешь светлым раем, кадишь таинственным богам. Но ты предвидел все печали и муку пламенных ночей, когда ключи тебе вручали от заколдованных дверей». В период с 1906 по 1908 год Георгий Иванович Чулков как составитель выпустил три сборника произведений под названием «Факелы», в которых публиковал поэтов и писателей разных школ и направлений в русской литературе. В 1908 году у него вышел авторский сборник стихов «Весною на север». В 1909 году в Москве увидел свет сборник литературно-публицистических и критических статей Чулкова «Покрывало Изиды». Сия книга представила читателю Чулкова как одного из авторитетных критиков своего времени. Статьи и рецензии его прокладывали дорогу символистскому театру, идея которого была реализована Мейерхольдом в постановке «Кукольного дома» Генрика Ибсена и «Феерии» Александра Блока «Балаганчик». В 1911 и 12 годах в издательстве «Шиповник» было издано собрание сочинений Георгия Ивановича Чулкова в 6 томах, в которые вошли стихи, проза и философские трактаты. В 1913 году Георгий Чулков участвовал в диспуте в Политехническом музее, устроенном поэтом Максимилианом Волошиным и группой «Бубновый валет» в связи с обсуждением художественной ценности картины Ивана Репина «Иван Грозный и его сын Иван». В 1914 году Георгий Иванович женился на Надежде Григорьевне в девичестве Петровой. В следующем году у супругов родился сын Владимир. В дальнейшем Чулков стал известен как автор крупных романов, изданных с 1914 по 1917 год «Сатана», «Сережа Нестроев» и «Метель». В 1916 году Георгий Иванович находился на Германском фронте в качестве врача, и в том же 1916 году вышел его поэтический сборник «Золотая ночь». До перевернувшей жизнь в Отечестве революции Чулков принимал деятельное участие в литературной жизни страны, был издателем и редактором нескольких литературных и философских журналов, альманахов и сборников, выступал как театральный и литературный критик. Стихотворение «Поэзия». Из странных слов безумный хоровод, и острых мыслей огненное жало, и сон, и страсть, и хмель, и сладкий мед, и лезвие кровавого кинжала, и дивных лоз волшебное вино, поэзия, причудница столетий. Все, все в тебе для нас предварено, и мы всегда доверчивые дети, готовы славить муки и восторг твоих мистерий и твоих видений, и яростно ведем ревнивый торг за право целовать твои колени. Стихотворение «Почему так пусто в нашем доме?» Почему так пусто в нашем доме? Почему такая тишина, если б в молнии и в грозном громе вся сгорела бы моя страна, если б нищий, смрадный, необутый, я шагал по знойному песку или в темных болях пытки лютой, я обрел последнюю тоску. Мне не так бы ночью душно было, и не так бы день был страшен мне, как теперь, когда земля остыла, и тебя я вижу лишь во сне. В 1917 году, после событий Октябрьской революции, Георгий Иванович Чулков разочаровался в мистическом анархизме, отнеся его к самым страшным своим заблуждениям и падениям. О произошедшем в Отечестве он писал так: «Революция пошла по пути бунта, который возглавили безумцы, написавшие на своих знаменах социал-демократия, марксизм, научный социализм». В 1920 году умер от менингита единственный сын Чулкова, 5-летний Владимир, и эта утрата послужила в некоторой степени причиной более глубокой религиозности поэта. Потом попала под арест его жена Надежда, которая была литературным переводчиком. Чулков обратился к Максиму Горькому, под чьим руководством она трудилась, и вскоре супруга была освобождена. В 1920-е годы Георгий Чулков заведовал секцией Федора Михайловича Достоевского в Государственной академии художественных наук. А еще Георгий Иванович со студенческих лет дружил с пушкинистом Мстиславом Александровичем Тявловским, да и сам был активным исследователем творчества Александра Сергеевича Пушкина. С начала 1930-х годов Чулков стал одним из главных участников Пушкинского кружка в Москве. Собрания, на которых бывали Викентий Вересаев, Иван Новиков и другие, проходили в доме Чулкова. В 1920-е и 30-е годы Георгий Иванович занимался преимущественно литературными историческими исследованиями. «Последняя любовь Тютчева», «Летопись жизни и творчества Федора Ивановича Тютчева», «Братья Борисовы. Жизнь и деятельность основателей общества Соединенных Славян», «Императоры. Психологические портреты. Очерки о пяти императорах от Павла I до Александра III», «Жизнь Пушкина» и «Как работал Достоевский». Однако же его авторские художественные произведения в основном не допускались к печати, а те немногие, что печатались, подвергались резкой критике и цензурным изъятиям. В те годы, помимо выпущенного поэтического сборника стихотворения и поэмы Марии Гамильтон, ему удалось издать лишь два сборника рассказов «Вечерние зори» и «Посрамленные бесы». В 1930 году была издана книга воспоминаний Георгия Чулкова «Годы странствий», ставшая библиографической редкостью. Спустя почти 70 лет, в 1999, эта книга была переиздана с дополнениями, вступительной статьей и комментариями доктора филологических наук Марии Викторовны Михайловой. Основная часть книги по-прежнему была представлена мемуарами, которые дополнили письма Блока и Брюсова к автору, рисующие напряженную и противоречивую обстановку, сопровождающую развитие символизма в России. Также в книгу включены хранившиеся в архиве автобиографии Чулкова, новеллы и два очерка, да еще повесть «Вредитель», раскрывающая трагедию поэта и писателя Георгия Чулкова в Советской России. Стихотворение «Живому сердцу нет отрады». Живому сердцу нет отрады, когда в бреду безумный мир, когда земные дети рады устроить на кладбище пир. Для них слепой, для Бога зрячий, томится мудрый человек. Твои сомнительные удачи, шумливый, суетливый век. И кажется порой, что где-то в неизмеримой вышине для нас незримая комета горит в потустороннем сне. И кажется, в миг пробуждения она падет, как алый змей, на темный пир без вдохновения разочарованных людей. Последние лета жизни Георгий Иванович страдал астмой и туберкулезом, но трудился над литературными исследованиями, несмотря ни на что. И так писал сестре Любе: «Мне трудно дышать, я очень болен, но я не унываю». Одно из весьма значительных биографических исследований Георгия Чулкова «Жизнь Достоевского» было издано в 1939 году, но уже после его смерти. Стихотворение «Не плачь, не бойся смерти и разлуки». Не плачь, не бойся смерти и разлуки, уже ли таинства не видишь ты, когда угаснут милые черты, и твой любимый вдруг уронит руки, и так уснет от нашей темной муки, освобожденный в чуде красоты, неизъяснимой, так и я, и ты освободимся вмиг от мрака скуки. Тогда легчайшая, как сон, душа в нетленной плоти станет, как царица, и человек землею не дыша, вдохнув иной эфир, преобразится, и будет жизнь, как солнце, хороша, и отошедших мы увидим лица. Явный мир Георгий Иванович Чулков покинул 1 января 1939 года в Москве. Он скончался от эмфиземы легких, не дожив нескольких дней, до своего 60-летия. Тело поэта было похоронено на Новодевичьем кладбище столицы. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Георгия Ивановича Чулкова прозвучит стихотворение «Не утоляют сердце мысли и страсть». Не утоляют сердце мысли и страсть, и жадные мы жаждем тщетно песен, волшебная и сумрачная власть внушает нам, что мир угрюм и тесен. Растратив силы, ищем мы богов, не ведая заветов тайных духа. Читаем мы иероглифы слов, как будто лишены очей и слух. И книги бытия для нас, как сон, и подвиги подвижников далекие, и лишь пророческий и вещий стон из глубины таинственных времен звучит о том, что наступили сроки. Георгий Иванович Чулков, поэт и прозаик, литературный и театральный критик, издатель русского классического наследия, мемуарист. Долгое время принадлежал к числу несправедливо забытых и почти вычеркнутых из литературной истории России. В 1990-е годы самые значимые из прозаических трудов Георгия Ивановича были переизданы, однако его поэзия осталась как бы в стороне от таковых публикаций, и потому до сей поры он незаслуженно является малоизвестным поэтом. Так что читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру. Thank you.